Глава 25. После обеда Кэрри и Лора отправились на прогулку. Низкие облака закрывали солнце. Все вокруг, даже трава и деревья, казалось серым и безжизненным. Было безветренно, но очень сыро и холодно. На тропинке застыли лужи, а от земли тянуло сыростью, грозившей обернуться к ночи туманом. Но только здесь они могли спокойно обо всем поговорить. «В доме я чувствую себя словно в клетке», — по привычке понизив голос, призналась Лора. «Я поняла бы еще, если бы нам действительно нужно было здесь оставаться. Но ведь это не так. Сколько еще они собираются нас тут держать?» «Пока не проведут дознание, а Максуэллы уезжают в воскресенье. Очень, может быть, им придется вернуться». «Представления не имею, как долго тянутся эти процедуры». «Я тоже. Хорошо, что Максуэллы уезжают. На Элистера смотреть страшно». «Да уж, как будто он убил ее собственными руками. Похоже, никто и не сомневается, что это сделал Хейзелтон». «Бедняга Элистер. Петра и Робин повели его сейчас прогуляться. Все лучше, чем бродить по дому, прислушиваясь к разговорам». «Пожалуй, я все думаю, что нам не следовало все-таки уходить. Но здесь же ничего нет плохого». Лора грустно улыбнулась в ответ. «Есть целая куча вещей, дорогой, в которых нет ровным счетом ничего плохого, и которые, однако, лучше не делать, хотя бы за тем, чтобы не расстраивать кузину Агнес и Люси. Похоже, мы застрянем здесь до похорон. Тете Терезе это не понравится». Кэрри недовольно пробормотал. «Не понимаю, какой смысл торчать во всем этом доме? Так и с ума сойти недолго!» Лора кивнула. «Ужасно! Мне все время кажется, что кто-то за мной следит. Перри, во всяком случае, точно подслушивает. Петра ее за этим поймала. А кузины Агнес я начинаю просто бояться». Кэрри взял Лору под руку, и она сразу почувствовала себя спокойнее. «Ты ее видела сегодня?» — спросил он. «Да», — поежившись, ответила Лора. «Когда поднималась за пальто». Зашла Перри и сказала, что мисс Фейн хочет меня видеть. Пришлось пойти. Застала ее за разбором похоронных принадлежностей, что прислали из Лэдлинтона. Оказалось, она хочет, чтобы я тоже надела траур. Даже сама купила мне черное платье. Сказала, что не ожидает, будто я стану скорбеть по родственнице, которую едва знала, но приличие соблюдать нужно. После чего добавила, что будет весьма признательна, если я задержусь здесь до похорон. И все это таким тоном? Ну, ты знаешь. А под конец заявила, что хотя сейчас и не время говорить о делах, ей все же хотелось бы поставить меня в известность, что ее планы относительно Прайори не изменились. Что? Вот именно. Она все еще хочет купить дом после всего этого? Лора поежилась. Ужасно, правда? Сказала она. Зато вполне в духе мисс Фейн. И что же, ты продашь ей дом? «Я готова продать его первому встречному. Мы все равно никогда не сможем здесь жить». «Пожалуй», — задумчиво протянул Кэрри. «А действительно, где же мы будем жить? Не то чтобы это имело какое-то значение, но обсудить можно. Давай представим на минутку, будто война закончилась. Никакого Гитлера нет и в помине. И на следующей неделе у нас свадьба. По-моему, самое время выбрать хорошенький домик». Воображение тут же унесло их на своих крыльев, вырвав ненадолго из безжалостного и темного потока судьбы, несущего их неведомо куда. И они, точно дети, забылись, перебирая драгоценные стекляшки своих фантазий. Промерзнув до костей, они по широкой дуге направились к дому. Навстречу им, сунув карманы плаща, быстро шел одинокий прохожий. Его рыжие непокрытые волосы пламенели на ветру. Невидящий взгляд голубых глаз был устремлен в небо. Он шел точно слепой или лунатик, не замечая никого и ничего вокруг. «Тим Мэдисон!» — проговорил Кэрри. «Бедняга! Он ведь тоже ее любил».